Глава 8. Я не сдамся, Клара Эльм. В лука море старый дуб, на цепи сидит инкуб, гложет мысль одна инкуба, как инкубу не дать дуба. Пьяная частушка Эльма. Потерялся, потерял смысл, причину. Нет, контроль потерял над ситуацией и вообще. То есть и раньше уже ничего не контролировал. Так, почти что-то. Но тогда я это почти что-то понимал, а теперь все. Ничегошеньки не понимаю. Фиаско полное, и это прискорбно до глубины моей несуществующей души. Я не пьяный, но передоз имеет место быть. Просто напитался, уплотнил в себе энергию аж до материальных проявлений. Сижу тут и свечусь, как долбанный призрак. Хотя рассвет уже, не видно меня и не смотрит никто. А как я свернулся побитым псом на краю кладбища, на границу дозволенной длины цепи, и жду, когда же она меня задушит. Мерзавка! Как же она это делает? Стерва, дохлая сука! Я не про цепь, понятное дело. Цепь — дело привычное. Сейчас завою! Совсем я жалким стал. Сегодня ночью тоже, когда ждал, метался по периметру гроба, весь извелся, да так, что, когда девица появилась, готов был осану ей петь. Серьезно, ножки ее босые и исцарапанные, целовать был бы рад, так обрадовался. Эмоции — страшное дело. Но беда была в том, что девица совсем плоха оказалась. Отравилась, бедняжечка. Моя вина, чего уж там. Слишком много парализатора я ей впрыснул в первый раз. Не рассчитал, что девица совсем молоденькая, неискушенная, и в таких случаях парализатор воспринимается организмом как сильный яд. Это потом она привыкнет. Жизнь без него не мила будет, но по-хорошему нужно было бы ей передышку дать дней на 5 минимум. Да только не было у нас времени на восстановление. Ни у нее, ни у меня. Вот так вот. Пришла девица и свалилась в горячке, сломанной марионеточкой. Весь ее маленький трогательный замок превратился в пекло, а веретено почти не реагировало на все мои танцы с бубнами. Еле я его раскрутил, всю ночь мучился, а выхода энергии и на 5-ю часть не сравнить с первой намоткой. Но я и этому был рад. К утру отпустил девицу, отогнал ее на дорогу, а сам занялся консервацией. На этот раз увеличил толщину кокона на 10 слоев и стал ждать. Дождался. Утечка началась с тонюсенькой нити, просочившейся из кокона. Я был готов к чему угодно, но зрелище утрачиваемой силы, которая впитывалась в полуистлевшие кости рядом со мной, привело меня в бешенство. Как я ни старался усилить кокон, в нем открывались все новые и новые прорехи, пока в полнейшем отчаянии я не перелил содержимое кокона в себя, а сам удрал подальше. Вроде бы помогло, но я чувствую себя сидящим на пороховой бочке. Вдруг взорвусь. Я же пьяный, пардон, перенасыщенный, плохо контролирую ситуацию. Ах да, забыл, я ее вообще не контролирую. Мою жизнь забирает труп. Зачем же ты так со мной, Клара? Даже в могиле нет покоя твоему мстительному сердцу. И после смерти мы будем вместе. Нас соединяют узы любви, неподвластные тлену и забвению. Помню, как ты любила философствовать на эту тему, пока она не превратилась в навязчивую идею. Откуда же я мог знать, что неистовая страсть, не угасавшая в тебе ни на миг, однажды подарит тебе такую ведьминскую силу, что я впаду в помрачение разума и открою свое истинное имя? Ты получила надо мной полную власть, Клара, приковала к себе невидимой цепью длиной в сотню девичьих шагов. Тебе нужен был раб, и, отдаю тебе должное, цели своей ты добилась. Цепь ела мою силу, обессиливала, уничтожала волю, подчиняла, покоряла, тащила к твоим ногам, и лишь на несколько дней, когда религиозные пострадавшие, наконец, заполучили тебя в клешни возмездия, я смог изолировать себя, затаиться, надеяться на лучшее. О, как я ждал, трепеща, и надеясь, что больше никогда не услышу твоего голоса и не увижу твоего уродства. Когда комья земли упали на гроб с обезображенным телом, я был безмерно счастлив, дорогая. Ты знала это? Знала, тварь, знала. Предвкушала тот ужас, который я испытаю после осознания того, что от трупа я тоже могу отойти лишь на 100 шагов, на 100 твоих шагов, Клара. Ты никогда не отпустишь меня, правда? Соскучилась в своем мертвом царстве, волочишь к себе меня, твоего случайного раба. Но как же ты это делаешь? Как остановить этот процесс, замедлить? Я не знаю. В могиле энергию мне не удержать. На расстоянии энергию жрет цепь. Попробую найти пока оптимальный баланс с минимальными потерями, а потом посмотрим. Я не сдамся, Клара!